Повсюду мы видели патрули немецких солдат и боялись, что это навсегда. Улицы Парижа опустели, строго соблюдался комендантский час с затемнением. Надо было плотно закрывать занавески, иначе могли выстрелить в ваше окно или в вашу люстру, прийти арестовать вас. Для проходов по городу вечером требовался пропуск «Аусвайс». Метро тогда не работало, и мы ходили везде в Париже пешком или ездили на велосипедах. Я с детства очень любила велосипед и много лет им пользовалась. Машин почти не было, Париж был пуст. Все замирало в 6-7 вечера, после чего начинался комендантский час. Но множество русских эмигрантов все же оставалось в Париже в эпоху оккупации, хотя русские кабаре и рестораны были первое время закрыты. Зато все русские православные храмы действовали и были полны народу. Затем все же открылись вновь и кабаре. Немцы сняли запрет на развлечения мигрантов. Там работало много русских артистов. Певица Таня Максимова, певица и танцовщица Ирина Бондарева, балерина Нина Тихонова, певец Кирилл Малинин, муж Наташи Кедровой, братья Кедровы. Самым знаменитым из русских кабаре во время войны была Шахерезада, а после войны — Динарзад. В то время вся еда была по карточкам, а хлеб был твердым, как камень. Мы ходили на окраины Парижа, где работали продовольственные магазины, ходили на черный рынок, на велосипеде ездили в деревню за продуктами. На рынке можно было достать какие-то овощи, жульены из переваренной рыбы, там же пекли пирожки и пончики, было просто купить макароны, а вот кофе было исключительно из цикория. Во время оккупации в Париже работали некоторые рестораны, но с очень скудным меню. Иногда в витрине ресторана можно было прочитать «Сегодня кролик», который на поверку чаще всего оказывался обыкновенной кошкой. А когда в меню писали «Сегодня курица с овощами», это было настоящим праздником. Французские газеты выходили, и мой муж собирал газеты той поры, сложил их в кофр, но его у нас украли из подвала нашего дома на авеню Дебретей. Во время войны я заставила Колю возобновить наши велосипедные прогулки за город на речку Марну, так как всегда любила загорать и купаться. Я посадила мужа на велосипед, и мы с ним совершали длительные поездки, побывали даже в Сен-Женевьев-де-Буа. На плече у него обычно сидела наша любимая сиамская кошечка Зумба, пережившая войну и прожившая 17 лет. На речке Марни мы загорали, купались и хорошо проводили вместе время. Как-то мы заехали так далеко, что нам пришлось там заночевать, и нас устроил на ночлег в садовой беседке какой-то домовладелец. Моя любимая преподавательница Любовь Николаевна Егорова продолжала давать уроки, и, кажется, к ней даже стали больше ходить. Но все возвращались домой засветло из-за комендантского часа. В это время управляющим делами русских эмигрантов в Париже был назначен бывший балетный артист русской частной оперы Владимир Жеребцов, которого немцы очень ценили. Затем он эмигрировал в Испанию, где и умер. Он был очень близок к семье великого князя Владимира Кирилловича Романова. Теперь иногда я сожалею о том, что не уехала перед войной с де Базилем и провела молодость в оккупированном Париже, ведь труппа де Базиля за эти военные годы исколесила всю Северную и Южную Америку. Эти русские эмигранты дали там массу спектаклей, проехав в военное время Южную Америку вдоль и поперек, исполняя балеты как дягилевского репертуара, так и новой постановки. Вообще, в то время было две большие русские балетные труппы. Одна называлась «Русский балет полковника де Базиля», а другая — «Русский балет Монте-Карло» под руководством Блюма. Они были очень похожи и родственны, обе наследницы дягилевской традиции в своих постановках и хореографии. Все же декорации и костюмы дягилевских русских сезонов остались за де Базилем, и полковник Василий Григорьевич Воскресенский, как его звали на самом деле, этим очень гордился. Эти труппы постоянно конкурировали между собой, переманивая не только танцовщиков, но и хореографов Фокина, Нижинскую, Мясина. Их звезды вечно переходили из труппы в труппу. Так делала прославленная Шура Данилова. Так поступала и Тамара Туманова, черная жемчужина русского балета. Но и в оккупированном немцами Париже продолжалась балетная жизнь.